Глава 5. Повышение уровня. Ух, какой красивый цвет у моего магического камня! Сегодня 5-й день после моего перерождения в меч. Это произошло после того, как я уничтожил 12-го демона за день. Саморазвитие активировано. Полученные очки саморазвития 10. Я без промедления проверил статус. Саморазвитие, ранг 2. Магический камень 102 из 300. Память 12. У магического камня уже больше 100 зарядов? Не рановато ли? Я проверял утром. Сейчас должно было быть в районе 80. Единственное изменение со вчерашнего дня — это новая территория для охоты. Я понял, что могу без проблем убивать и более сильных демонов. Поэтому я решил поохотиться подальше от моих руин. Враги стали сильнее. Например, был стремительный кабан с молотом вместо носа, железный муравей, демон, который мог с легкостью пробить камни. Здесь постоянно рыскали монстры, побольше и посильнее. Их уровни выше, у них больше умений, их магические камни больше. Так, а может, размер магического камня... Возможно ли, что магический камень более сильного демона дает не один заряд? Да, такое возможно. Но посудите сами. Магический камень стремительного кабана длиной в 2 метра и магический камень маленького суховатого гоблина. Они же не должны иметь одинаковую ценность. Что ж, надо это подтвердить. Мой статус тоже улучшился. И даже больше, чем я мог себе представить. Сила атаки 162, магическая энергия 300 из 300, прочность 200 из 200. О да! Если я продолжу впитывать магические камни, становление самым сильным мечом этого мира — это не просто мечта. А еще у меня увеличился объем памяти. Хорошо, нацелимся на достижение самого высокого уровня. Что это еще за 10 очков саморазвития? Похоже, при повышении уровня я буду их получать. Ну, попробуем узнать, что же это такое. Ух ты! Появилось несколько вариантов. Это список умений? Список доступных к улучшению умений. Небольшое усиление силы атаки. Небольшое улучшение прочности. Небольшое улучшение телекинеза. Небольшое улучшение телепатии. Небольшое усиление магической энергии. Увеличение объема памяти. Небольшое. Поднятие уровня умения. Знание демонов, знание растений, знание минералов. Ого! Нужно выбирать, не так ли? Это дополнительное умение? Я выбрал небольшое усиление магической энергии, немного подумав. Использовать 5 очков на небольшое усиление магической энергии? Да? Нет? Так я могу это получить? Конечно, да! Вы получаете небольшое усиление магической энергии. Пропало 5 очков саморазвития, и новое умение добавило список уже известных. Более того, моя магия увеличилась на 100. Саморазвитие — это поистине прекрасно. Что еще? Я хочу выбрать все, но очков точно не хватит. На этот раз я выбрал улучшение умения. Похоже, что можно улучшать способности в памяти, поднимать им уровень. Нужно подумать, прежде чем выбрать. Улучшение игры мечом стоило 2 очка. Все остальные умения тоже требовали по 2 очка саморазвития. Однако ядовитые клыки и парение стоили по 5 очков. В чем же разница? Может быть в том, что только у этих умений нет уровня? Столько разных вариантов. Но я лучше выберу небольшое усиление силы атаки. Думаю, против демонов это будет самым эффективным. Сила атаки возросла на 50. Неплохо. Теперь я смогу улучшать магический камень еще эффективней. Ух, какая мотивация! Я буду охотиться на демонов везде! Охотиться и охотиться! Охотиться до истощения! Так что я сразу решил действовать. Я парил по равнине в поисках монстров и сражал их одного за другим.